Фрэнсис в новых носках первым вышел из приюта. Первым тревожно заглянул за угол, где со вчерашнего вечера, все так же прислонясь к стене, сидела Сандра. Ночь зашила ей глаза, как дневной птице. Фрэнсис тронул ее твердым пальцем, она пошевелилась, но глаз не открыла. Он поглядел на полную луну. Серебряный уголь, который освещал эту ночь для кровящих женщин и пенногубых безумцев, а его согревал его же собственный огромной тенью, мастивший ему путь. Когда Сандра пошевелилась, он прикоснулся к ее щеке тыльной стороной руки и ощутил ледяной холод ее тела. «У тебя нет там старого одеяла или тряпок, или от какого бродяги пальто осталось? Накинуть на нее?» — спросил он Махоню, который стоял в тени, размышляя о неожиданной встрече. «Что-нибудь найдется?» Махоня высвободил ключи и отпер дверь темного приюта. Все огни были погашены, только на кухне еще горели, и будут гореть до 11, до окончательного закрытия. Махоня распахнул дверь и вошел, а Руди, Эллен и Фрэнсис, окружив Сандру, наблюдали за ее дыханием. На глазах у Фрэнсиса человек 12 испустили последний вздох. Все были бродяги, кроме отца и Джеральда. «Может, перережем ей горло? Тогда ее скорая заберет», — сказал Фрэнсис. «Не нужна ей скорая», — сказала Эллен. «Она заспать все это хочет и даже холода не чувствует. Точно вам говорю. Она как ледышка». Сандра шевельнулась, повернула голову на голоса, но глаз не открыла. «Вино есть?» — спросила она. «Вина нет, золотко», — сказала Эллен. Вышел Махоня с серой тряпкой, возможно, бывшим одеялом, и шершавой этой двуличностью обернул Сандру. Он заткнул край в ворот ее свитера и соорудил вокруг головы наподобие капюшона, отчего она сделалась похожа на монахиню. «Я на нее нагляделся», — сказал Фрэнсис и пошел прочь, из-за холода прихрамывая сильнее обычного. За ним последовали Эллен с Махоней, а потом и Руди. «Ты ее раньше знал, Махоня?» — спросил Фрэнсис. «Ну, когда она была в форме?» «Конечно, ее все знали, по очереди. А потом она стала устраивать любовные вечеринки. Так у нее это называлось. Только злобничать начала. Сперва, значит, любовь, а потом искусает. Столько народу поранило, что потом только незнакомые соглашались. А потом кончила с этим, сошлась с одним ханыгой, Фредди. И из год они специализировались друг на дружке. Потом он куда-то уехал, а она нет». «Никто так не страдает, как покинутые возлюбленные», — сказала Эллен. «Это все колеса», — возразил Фрэнсис. «Полно народу страдает, а никогда не любили». «Кто любил, страдает больше», — сказала Эллен. «Ну да. Махоня, где этот шалман? На Грин-стрит?» «Ага, еще пару кварталов, где раньше был веселый театр». «Я ходил туда, смотрел канканных кисок с письками». «Фрэнсис, веди себя прилично», — сказала Эллен. «Я приличный. Приличнее меня ты за неделю ничего не встретишь». На Гранд-стрит их окружили домовые, привидения в капюшонах. Чарли Чаплин с набеленным лицом при котелке и тросточке, и девочка в старинной громадной шляпе, которую украшала натуральной величины птица.